харизматы, знаете, говорят, готовы качать дух. Знаете, мы тело качаем, мы с вами, это так, повзаимствовал фразу такую. Amen. Тема, на которую я сегодня хотел поговорить, именно и называется «Надломленный дух». Я хочу, чтобы вы сейчас сосредоточились, успокоились, уселись. Я знаю, что первые 5 минут люди ничего не понимают, разговаривают, ковыряются в своей сумке, берут всякие штучки, ручки, всякие узнают, как дела у соседа. Поэтому пока эти 5 минут я привожу вас в состояние слушания. Надломленный дух. Что это такое? Вы знаете, в церквах в основном очень мало я слышу учений о духе. Не о Духе Святом, а о твоем духе. О духе человеческом. В Библии вы можете найти, когда говорится о духе, он всегда пишется с маленькой буквочки. Знаете, да, о чем я говорю? Дух, дух, дух, дух, дух. Сегодня мы с вами поговорим, что есть дух человека. Почему иногда ты не можешь достичь того, чего ты мечтаешь и хотел бы достичь? Почему ты не можешь совершить то, что у тебя на сердце, что ты хочешь совершить? Почему ты не можешь это совершить? Какие препятствия? Препятствия могут быть разные. Но я скажу, одно из основных препятствий, почему мы в жизни не можем с вами состояться. Мы имеем с вами сломанный или надломленный дух. Я сейчас поговорю с вами, вы поймете, из места из Библии приведу вам. Я хочу эту тему сегодня приоткрыть для вас. Я надеюсь, что вы сегодня что-то получите для себя. Вы знаете, в прошлом любитель наблюдать поединки бокса, как и все мужчины со мной сказали. Я не знаю почему, почему-то мордобой нравится, не знаю. Ну, ладно, это было в прошлом. И знаете, когда я сидел за телевизором, сейчас даже времени не существует, и когда я сидел за телевизором, и мне очень нравилось наблюдать поединки бойцов. И самое интересное, что как только два оппонента, да, или два конкурента встречаются друг с другом в ринге, вы, мужчины, я уверен, что вы наблюдали за глазами этих людей, как они смотрят друг другу в глаза, амин? Я хочу сейчас немножко подвести вас, сделать маленькую иллюстрацию, и потом мы пойдем с вами в тему. Когда мы наблюдаем за этими двумя бойцами, я очень внимательно смотрю в глаза этих людей и показывают сначала одну камеру, показывают глаза одного человека, показывают другую камеру и показывают глаза другого человека. И знаете что? Очень часто, наверное, большинство времени в раз, когда я по глазам узнавал победителя и проигравшего. Вы понимаете, о чем я говорю сейчас, церковь? Только по глазам. Человек выходит в ринг, он конкретно смотрит на него. И вы знаете, иногда я удивлялся, иногда конкурент или оппонент намного меньше. Весом, может быть, они по категории подходят, но он ростом намного меньше. Но ты смотришь, выходит такой огромный мужчина, и тот смотрит снизу вверх. Он смотрит на него глазами победителя. А эта огромная горилла смотрит на него глазами пораженного. Что это такое? Что происходит? Они еще не состязались. Они не начинали бой. Они не начинали поединок вообще. Они друг друга не знают. Может быть, только смотрели видео друг по друга. Они не имеют никакого представления о том, что сейчас будет находиться, что сейчас будет происходить вот в ринге, что сейчас будет происходить сейчас на арене. И самое интересное, что победитель практически уже определен с одного взгляда. Что это такое? Вы знаете, я постоянно думал, я много лет думал над этим, я говорю, Господи, почему один человек идет, заполняет резюме и идет на интервью, и точно знает, что он победитель, и эта работа будет доставаться ему, и достанется ему. И он заполняет это резюме, он идет, он говорит, Господь, я знаю, это работа моя, он идет. И Бог смотрит в его глаза. Я знаю, о чем я говорю, у меня такое один раз было тоже. Я смотрю в глаза Босса, он смотрит в глаза, и я знаю, что я ему понравился. Только по одному взгляду он еще не открыл мое резюме. Встречали ли вы когда-нибудь такое? Поднимите руку, кто встречал. Значит, я правильно проповедую. Я сегодня хочу поговорить с вами о том, что находится внутри нас, и именно о том духе, который никто не видит, но все его ощущают. По твоему взгляду, по твоим эмоциям, по твоим выходкам, по тому, как ты ведешь себя, можно увидеть то, что находится внутри тебя. Что это, что движет нами? Я просто хочу задать вам такой маленький вопрос. Какими глазами вы смотрите на этот мир? Какими глазами вы смотрите на ту или иную ситуацию в этом мире? Даже если тебя не взяли на эту работу, какими глазами ты продолжаешь смотреть? Вы знаете, эта тема большинство христианам, потому что мы с вами засюсюканные религией. Нас засюсюкали. О, мы никто, мы прах и пепел. Мы вот у порога дома Твоего, Господи, смилуйся над нами грешниками. И вы знаете, в таком ходе мы с вами росли и воспитывались. Я скажу насчет себя, и, наверное, большинство из вас поймут меня, о чем я сейчас говорю, потому что вы были воспитаны именно в такой морали. Дебильной религиозной морали. Нас все время с вами делали, знаете, ничем. Прах и пепел. Потом я читаю, я думаю, Бог мой, ну на небе ж мусора не будет. А у нас одно христианство, один прах и один пепел. Я не понимаю, кто входит. Точно читал книги тех, которые были на небе. Читаем про небо здесь. И ни разу не видел и не слышал, чтобы где-то прах и пепел в уголку лежит такой, знаете. Вот эта сестричка, она была самая смиренная на этой земле, и вот ей достался уголочек вот у порога дома. Я вот прах и пепел, вот она там и проводит свое существование. И она такая, о, аллилуйя, Господи. И вы знаете, нас воспитывали в таком духе. Нас, о, Господи, и вы знаете, как мне сейчас тяжело проповедовать. Потому что люди слушают меня совсем не тем менталитетом, и они слушают меня совсем не теми ушами. А я вам говорю, родные мои, этот мир принадлежит завоевателям. Я вам прочитаю из Библии сейчас, мы пойдем в Слово. Я просто подготавливаю сейчас почву. Я хочу, чтобы мы с вами поняли, что Господь никогда прах и пепел не использует в своей жизни. Прах и пепел остается на лавочке прахом и пеплом. Прах на левой, пепел на правой. И мы вот в таком... Что-то зацепил, да? И мы вот в таком ракурсе с вами движемся. Аллилуйя. Какими глазами вы смотрите на этот мир? Какими глазами вы смотрите на ситуации в вашей жизни, какие бы они ни приходили? Какими глазами, что ты ожидаешь от жизни? Ответь себе на вопрос, что ты ожидаешь сейчас от той жизни, в которую ты движешься? О чем ты мечтаешь? Какой дух внутри тебя? Именно дьяволу много не нужно, церковь, послушайте меня внимательно, дьяволу много не нужно, чтобы уничтожить вас. Ему не нужно тебя связывать болезнью, хотя это ему нравится, это его хобби, знаешь, всех болячками одаривать. И говорить это еще воля Божья. Ему не нужно давать тебе какие-то проклятия или наследственные какие-то вещи, или какие-то глупости. Ему не нужно это давать. Все, что ему нужно, сломить твой дух. Как он это делает? Разочарованием в твоей жизни. Одна вещь пришла в мою жизнь. Я сломился, упал. Я встаю, говорю, нет, я буду двигаться дальше, я не сдамся. Второй раз ты сломился, опять тебя твоя проблема поставила на колени. Или даже лицом в грязь упал. Опять ты вымылся, вычистился, встал и опять говоришь, нет, я буду двигаться. Третий раз. Опять подскользнулся и упал. А Бог смотрит на твое сердце. Бог смотрит на твой дух. Он смотрит, как твой дух реагирует. Иногда мы с вами на работе находимся, но мы уже давным-давно нашим духом не на этой работе. Мы уже давным-давно на этой работе поставили крест. Мы давным-давно на этом человеке поставили крест. Мы давным-давно уже сказали бай-бай. Это просто время, в которое я провожу свою жизнь. Я влачу свое существование. Я тащу свое существование. Я давным-давно уже сломлен, давным-давно ограблен. Я просто делаю вид христианина, но внутри меня ничего христианского не осталось. Я не говорю о грехах или чистоте, я говорю о том, что внутри тебя, что движет тобою. И вот этот дух, о котором мы меньше всего с вами слышим проповедей, я, по крайней мере, точно, меньше всего, насчет чего угодно слышал проповеди, насчет духа именно человеческого меньше всего. Что такое человеческий дух? Это ты. Твоя душа, родные мои, послушайте внимательно, твоя душа – это воля и эмоции. Вы все со мной? Ты душа живая, но ты не можешь называться душой. Ты дух, потому что мы все были созданы по образу Божьему и по подобию Его. Бог есть дух. Амин? И Он нас с вами, Он вложил в нас дух, Он вложил в нас дух с маленькой буквы. Когда мы пишем, когда мы читаем, и извиняюсь, насчет Бога, мы видим дух Божий с большой. И в другом месте мы читаем дух Его в маленькой. И мы автоматически с вами знаем, что это говорится о духе человеческом. Мы автоматически с вами знаем, что это говорится не о Боге. Мы с вами должны понять, что то, что не видно, именно оно и отвечает за твою жизнь. Твое тело – это не есть ты. Я видел людей. Послушайте мне внимательно, церковь. Я видел людей на коляске, без ног и без рук, достигающих больше, чем люди с руками и ногами, не ходящих на коляске. Вы слышите меня? Я видел кассету, которую мне даже DVD недавно мне прислали. Я просто поставил эту видеокассету, и я видел эту калеку, которая не похожа на человека. Личность, которая привела к Богу, наверное, больше людей, чем любой, наверное, ходящий с руками и с ногами, своим служением. Знаете, что в этой калеке даже тело твое – это не есть ты. Вы слышите меня, церковь? Он – это то, что в нем живет. Это есть дух его. И его дух, сидящий на коляске, сказал: «Я не сдамся». Вы слышите меня, церковь? Так я не понял, какое мы с вами имеем право сдаваться, церковь? Какое мы право имеем? Иногда я наблюдаю жизни людей. Здоровый, сильный, молодой, умный и пораженный. На его теле нет ни одной вавки, на его теле нет ничего. Он абсолютно прекрасный парень, но у него жизнь уже полностью разрушена. Знаете почему? Потому что его дух сломан. Потому что кто-то не работал над его телом, умом, над его, как он выглядит, над его видом, да? Кто-то позаботился о его духе. Кто-то работал настолько над этим парнем или девушкой, чтобы потом она вырастает в женщину и все носит на себе поражение, всю свою жизнь. Знаешь, что тебе нужно? Исцеление твоего духа. Чтобы твой дух ожил и захотел достичь чего-то. А твое тело будет повиноваться твоему духу. Вы слышите меня? У меня плохое настроение. Нет, это не у тебя плохое настроение. Это плохое настроение у того, кто живет внутри тебя. Твой дух. Знаете, почему иногда мы с вами... Дух – это личность, которая чувствует все и переживает все. Не задавали себе вопрос? Один день ты просыпаешься, на улице дождь. На улице кошмарная метель, а у тебя настроение, улыбка с лица не сходит. Откуда это? Кому-то внутри хорошо. Другой день просыпаешься, все хорошо. солнце на улице, все прекрасно, есть что покушать, есть во что одеться, друзья есть, и из дома неохота выходить никуда. Знаете, что это такое? Твой дух разрушен. И дьявол знает, с чем и как работать. Вот поэтому нам с вами дан иное наречие. Когда мы с вами идем и начинаем молиться, мы с вами заряжаем наш дух, мы делаем его сильным, мы делаем его крепким, мы делаем его непоколебимым. Но это не та тема, я сейчас не буду говорить о наречиях и о языках, я не буду об этом сейчас говорить, я говорю о духе человека. Дух человека. Почему мы наблюдаем в жизни пораженных и преуспевающих? Смотришь, иногда человек выкапывается из такой грязи, из таких дебрей. Вырывается, выкапывается, и все равно выходит наверх. И все равно захватывает то, что он мечтал захватить. А у другого нет ни одного препятствия в жизни. И он живет, как червь беспозвоночный, ничего не достигающий в жизни, ни о чем не мечтающий, хотя у него есть все, и деньги, и возможность, и точно такие же 7 дней в неделю, и 24 часа в сутки, которые у меня и у тебя. Так что же это, что мешает нам достичь нашего потенциала? Твой изуродованный людьми и дьяволом дух. Потому что мы очень часто, знаете, как можно ранить дух? Начни сейчас открываться всем, доверять всем, рассказывать все всем. И они начнут уничтожать твой дух. Они не будут касаться твоей души. Они будут говорить тебе, ты достигнешь этого. И у тебя что-то хлоп, сломилось. Сильный человек скажет, все нормально, с тобой больше разговаривать не собираюсь. Я вам серьезно скажу, много-много лет я никому не рассказывал о том, что Бог хочет сделать в этой нации через нас. Только по одной причине. Потому что я не хотел, чтобы кто-то обокрал меня. Потому что когда Бог говорит тебе и мне, Он не говорит в твои уши. Церковь, куда Он говорит? В дух. А если твой дух не способен воспринять то, что Бог говорит, значит, ты будешь никогда не будешь иметь цели, призвания, никогда не достигнешь. Если твой дух поражен, даже если ты получил слово или пророчество от Бога, ты никогда не достигнешь этого. Почему? Потому что твой дух не может взять нагрузки, которые Бог для тебя определил. Вот почему одни, не имея ничего, достигают все, а другие, имея все, не достигают ничего. Интересная тема. Щекочет. Аллилуйя. Можете представить, как я их сижу в своей комнате и получаю их. Ох, меня там подрывает. Вау. Быстрее записывай. Мы с вами дух, имеющий душу и живущий в теле. Когда мы с вами поймем и расставим все на правильные места, нам написано, Бог возродил мой дух. Да, Он возродил твой дух. Да, Дух Святой живет в тебе. Он касается твой человеческий дух. Но опять же, если ты не будешь заботиться о своем человеческом духе, охранять его, беречь его и не разбрызгивать свои откровения тому, кому не нужно, написано. Не бросайте жемчуг перед свиньями. Аминь. Не бросайте. Зачем? Потому что потом, как написано, и святыни не бросайте псам. Потому что они, поправши это, вернутся и вас растерзают. Нанесут, другими словами, нанесут вам такой ущерб, что даже в нормальной, здоровой церкви, когда придешь ты не сможешь состояться, потому что кто-то где-то изуродовал, изувечил твой дух. И теперь ты даже можешь сидеть и получать правильную пищу, нормальное отбалансированное слово, которое изменяет сотни людей, а ты будешь изуродован. Почему? Потому что кто-то потрудился над тобой. Пастор, служитель, неважно. Дьявол кого-то использовал, чтобы изуродовать тебя. Кому-то ты открылся, и кто-то изувечил твой дух, и ты закрылся и сказал: «Ничего, никогда никому я не открою». Вот это говорит о том, что ты изуродованный внутри. Ты нормальный снаружи и нормальное. Не хочу видеть друзей. Не хочу идти на работу. Молиться? Зачем? Поститься? Да зачем? Ты изуродован внутри. Внутри тебя что-то надломлено. Внутри тебя что-то кровоточит и не дает тебе стать, кем Бог хочет, чтобы ты стал. И эта тема может быть для одного человека в этом зале, но я знаю, когда ты получишь его, вся твоя жизнь изменится в корне. Потому что, родные мои, невозможно чемпиона положить на лопатки. Праведник 7 раз, что? И что? Но поднимется, родные мои, поднимется. Знаете, о чем это говорится? Это говорится о непоколебимом и твердом духе. Другой уже валяется и говорит: «Оно мне не нужно». 6 раз, 7 раз упал, все. А праведник поднимается и говорит: «А 8-й не упаду». Родные мои, дух. Ты можешь быть даже в болезни, ты можешь даже быть в какой-то проблеме, но если у тебя имеется сильный дух, это все, что тебе нужно. Твой дух сумеет поднять твое безногое тело, посадить его в коляску и начать проповедовать 1000 людям. Твой дух заставит тебя делать то, что никто не может заставить тебя сделать. Именно твой дух. И когда мы читаем про чемпионов, про людей, которые достигли чего-то, я удивляюсь, какой сильный дух у этих неверующих людей. Вы слышите меня? Да, наш дух с вами может быть возрожденный, но он искалеченный. Да, он пойдет на небо, Бог его там излечит. Но, родные мои, Богу нужен ты здесь на земле, в здоровом состоянии. Вы слышите меня? В здоровом состоянии. Почему Бог одного использует, а другого не может? Вот почему. Вот почему. Потому что твой дух не может принять то, что Бог определил для тебя. Ты сломлен. Ты боишься достигать, ты боишься проповедовать. Ты боишься выломить слово, засвидетельствовать кому-то о том, что Бог сделал для тебя. Ты боишься. Это не ты боишься. Это твой дух, пораженный внутри, говорит тебе: ты ничего не достигнешь. И когда дьявол доберется до твоего духа и сломит тебя, потом ему очень просто будет манипулировать тобой. Потому что любое слово, которое идет снаружи, оно будет ранить тебя и калечить больше и больше и больше. Потому что он добрался до сердцевины твоей. Больше всего хранимого храните что? Сердце. А знаете, что такое сердце? Это дух человека. Мы не говорим сейчас о нашем сердце. Мы говорим о духе. Больше всего хранимого храни сердце свое, ибо из него источники что? Жизни. Когда твое сердце и дух будет сломлен, из него будут источники смерти исходить. Смерть будет исходить из твоего духа, когда он будет изуродован и сломлен. Ты будешь мрачной и темной личностью, потому что ты внутри весь искалечен. Хорошо, давайте начнем со Слова Божьего. Несколько мест. Я хочу подтвердить о том, что я сейчас говорю, чтобы вы точно поняли, что эти вещи не приходят, знаете, где-то с потолка. Что эти вещи Господь говорит сейчас кому-то из вас конкретно. Первое Царство, 17 глава. Первое Царство, 17 глава. О, извиняюсь, поспешил. Числа, 13 глава. Это для вас тренировка. По Библии погонять вас немножко надо будет. Возвращаемся чуть-чуть назад. К царствам мы доберемся. Числа, 13 глава. Мы сейчас с вами прочитаем, это любимая, это одна, и я не скажу, что не любимейшая, одна из моих любимых историй в Библии, когда Моисей послал соглядатаев. Помните 12? 10 были одни, и 2 абсолютно другие. Давайте мы почитаем внимательно, что это такое. 18 стих Книга чисел, 13 глава. «И послал их Моисей высмотреть землю Ханаанскую, и сказал им, пойдите в эту южную страну и взойдите на гору, и осмотрите землю, какова она, и народ, живущий на ней, силен ли он или слаб, малочисленен или многочислен, и какова земля, на которой живет он, хороша ли она или худа, и каковы города, в которых он живет, в шатрах ли он живет или в укреплениях, и какова земля, тучна ли она или тоща, есть ли на ней дерева или нет, будьте смелы и возьмите от плодов земли». Было же тогда ко времени созревания винограда. Они пошли и высмотрели землю от пустыни Син даже до Рехова близ Емафа. То есть, он отсылает соглядатаев, 12 человек. Абсолютно непонятно, что в жизни этих людей. До этого момента, послушайте меня внимательно, церковь, до этого момента никто не знал Халева и Иисуса Навина, так как мы их узнали после этого момента. Не так ли? Еще раз повторю, чтобы вы точно поняли, о чем я сейчас говорю, это ключ. До этого момента никто не знал, кто такие Иисус Навин и Халев. Они были просто одни из старейшин, одни из 12. После этого момента мы точно узнали, кого Бог будет использовать для завоевания, для уничтожения всех этих нечестивцев и для того, чтобы устабилизировать свое царство в земле Ханаан. Мы точно понимаем после этих стихов. Читаем дальше. 28 стих, та же глава, 13 глава, 28 стих. «И рассказывали ему и говорили, мы ходили в землю, которую ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее». Они сходили, они узнали, они все увидели. Но народ, но там стояло «но». «Но» говорит всегда о том, что ты, дьявол, нашел в тебе повреждение. Воин, завоеватель и чемпион никогда не говорит «но». Слушайте сюда. «Но народ, живущий на земле той, силен». И города укрепленные весьма большие. И сынов Енаковых мы видели там. Амалек живет на южной части земли. Хитеи, Евусеи, Амореи живут на горе Хананей. Же живут при море на берегу Иордана. И смотрите, 30 стих. Народ, живущий на той земле, силен. И города, в которых они живут, они такие укрепленные. Скажите мне, какими глазами смотрели эти 10 на эти народы? Глазами жертвы. Amen. Жертвы. Они уже попались. Дьявол уже конкретно понял, что эти люди никогда не войдут в эту землю. Послушайте мне внимательно. В этом есть ключ. В этом есть огромный ключ. Какими глазами ты смотришь на жизнь вокруг тебя? От этого будет зависеть вся твоя судьба и твое будущее. Глазами жертвы или глазами победителя? Они еще не сделали ни одного шага на землю. Они уже были поражены. Вы слышите меня, церковь? Что это такое? Дух, родные мои, который у них был поражен. Как только они увидели этих огромных мужчин, этих огромных исполинов, этих амореев, хитеев, ивусеев и всяких других еееев, и они сказали, что мы не способны. Мы не можем, мы не достигнем. Они слишком умные, они слишком большие, у них очень большие города. 31 стих, числа 13. «Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». Слышите? Халев говорит, мы можем одолеть ее. Слушайте, ни одного шага на землю. Ничего, еще ни одной битвы, ни один меч не был обнажен. Ни одного крика и трубного зова не было сделано. Уже мы видим с вами пораженных и уже видим победителей. Сразу. И я вам скажу, родные мои, вся наша жизнь, мы с вами друг друга не видим, но Бог видит тебя и видит меня. И Он видит твой дух, и Он видит мой дух. И Он точно знает, кто достигнет чего. И вот я тебе говорю об этом, чтобы ты понял сегодня, что нуждается в исцелении в твоей жизни. Я могу только указать на вещь, но он хирург, он исцеляет. Он хирург, он изменяет. Второй стих. «А те, которые ходили с ним, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». Пораженные, уничтоженные люди. О, это работа. Это работа только для крутых. И ты сразу себя сделал перекрученным или недокрученным. То есть ты сразу себя уже в эту сферу и не ставишь. О, на этих машинах ездят только богатые, и ты автоматически поставил на себе клеймо «нищий». О, такой дом, да нет, да ты что, я в таком доме никогда жить не буду. Ты представляешь, что ты говоришь сейчас в свою жизнь? Такая работа, да ты, такие деньги, да мне даже не снились, и никогда не будут сниться такие деньги. У тебя даже сны убежали. Не то, что ты мечтал, ты уже даже просыпаешься, тебе не снится ничего. Ты проклял свой сон. Ой, как они играют, я точно так никогда играть не буду. Родные мои, это наша жизнь, мы с вами все так разговариваем. Давайте вот эту часть, не могу, не знаю, может быть, когда-нибудь уничтожим из нашей жизни. Слышали ли вы когда-нибудь такие фразы? В словах Иисуса Христа. Напоминаю. Представляете, Иисус Христос, да, вот возьмете четыре Евангелия, перечитайте. Может быть, когда-нибудь. Но вы знаете. И такие подобные фразы. Нет, у Иисуса такого нет. У него всегда да, да и нет, нет. Амин. А все вот эти остальные фразы, это от лукавого. От лукавого. Не веришь? Начни пророчествовать свою жизнь. Никогда ничего не достигну, денег не будет. Даю гарантию, пройдет 2-3 года, ты сам удивишься. Все, слово в слово сбудется. Не верите? Просто проверьте, честно. О, не, это что? А те, которые ходили с ним, еще раз, 32 стих, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилем, и говоря, земля, которую мы ходили для осмотра, есть земля, поедающая живых. Сплетники противные. Вы понимаете? Это земля, поедающая живых. Земля никого там не ела. Амин? Это была ложь и сплетни. Это не была земля, поедающая живых. Они просто настраивали всех. И знаете, что они делали? Мы видели... На энкаунтер точно нельзя ехать. Это все от дьявола, это все от дьявола. И что они делают? Они надламывают твой дух. Это не моя обетованная земля. Я лучше буду прах. Будь. Что ж сделать? Твое дело. Каждый выбирает, чем он хочет быть. Не едь туда. В ту церковь не ходи, там гипнотизируют. Нет, тут мозги промывают. Вымывает всю из... Заполняют позже. Аллилуйя. Хорошо, читаем дальше. Земля, которую мы проходили для осмотра, есть земля, поедающая живых. На ней весь народ, который видели мы среди нее, люди великорослые. Не все там были великорослые. Опять ложь. Там только были сыны Инаковы, исполины. Все остальные, хитеи и амореи, они были еще ниже, чем Израиль. Это был короткий, уродливая нация. Не верите? Историю посмотрите. Они не были большими. Это ложь опять была. У страха глаза и картины. И кто-то такой, знаете, тебе постоянно, знаете что? И кто-то в твоей жизни всегда будет, который будет тебе рисовать исполинов. Гарантию даю. Всю жизнь в твоей жизни будет кто-то, кто будет звонить тебе, имейлы посылать, встречаться с тобой и рисовать перед тобой исполинов и доказывать тебе, что ты этого не можешь сделать. Туда ты не дойдешь. Там нужны только умные, не такие, как ты. Ты себя вообще смотрел? Нет, точно. Я знаю, я видел, кто там работает. Такие, как ты, не возьмут. Значит, ты оригинал будешь, только тебя одного и возьмут туда. Родные мои, разрушайте стереотипы, рушьте их. Рушьте, рушьте все стереотипы в вашей жизни, те стереотипы, которые заложила вас религия. Весь этот, вся вот эта вот, знаете, народ, в котором мы живем, создает, знаете, свое мнение, свои понятия, свои стереотипы. Вот только такие люди могут достигнуть туда. Вот только такие могут достигнуть туда. Ерунда. Ерунда. Доказать? Я работал зубным техником 9 лет. Чтобы работать зубным техником, нужно закончить школу минимум 2 года. Если хочешь там выше, 3 года. Я ни одного дня не проучился. И зарабатывал очень большие деньги. Знаете почему? Потому что я сказал, я буду работать зубным техником. И Господь нашел блат. Блат от Бога. Я потом понял. Потому что все остальные, которые не верят, они учатся и потом вообще не работают. С дипломами золотая душа за душой. Аллилуйя. Понимаете, и у него ничего нет в жизни, чем можно... У него все, он отучился на того, я ни на кого не учился. Мне просто взяли и устроили, и все. Родные мои, разрушайте стереотипы. И ни один, я работал в 2 лабораториях, 9 лет, ни один человек не был в лаборатории без диплома. Только я. Поэтому все это ерунда, которую вы сами себе рисуете в голове и говорите, нет, ты не можешь этого достигнуть. Можешь. Достигнешь. Еще быстрее, чем все остальные, потому что он 3 года в школе будет сидеть, а ты уже будешь работать. На той же самой специальности. Не веришь? Не будет. А я верю. Не веришь? Пожалуйста, не верь. Я никому не навязываю. Учись. Все нормально. Я за учебу. Но иногда Господь нам показывает иной путь. Опять, это для любимчиков Господа. Если вы не вчисляете себя в любимчики Господа, учитесь. Я за. Хорошо, дальше. Это пауза. Хорошо. Там мы видели исполинов, сынов Инаковых от воинского рода, и мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Представляете? Мы были в глазах наших. Представляете, картина? Пришел народ Божий, которому Бог сказал, это земля ваша. Вы всех их убьете и зароете. И будете кушать их мед и пить их молоко. Будете иметь сады, которых вы не строили, и дома будете жить в их больших домах с большими потолками. Ну, я имею в виду, исполины, наверное, большие дома строили. Понимаете? И он говорит, вы будете жить именно вот в этой... Мы были в глазах. И смотрите, еще раз читаю этот стих. Этот стих ключевой. Там мы видели исполинов, сынов Инаковых. Они так это, знаете, рассказывают джуси. От исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же были мы и в глазах их. То есть двойная саранча. Родные мои, все равно, что враг думает насчет тебя. Но не все равно, что ты думаешь насчет себя. Кто ты в своих глазах, когда ты идешь в повседневной жизни? Проповедовать кому-то. Ты идешь на работу. Ты хочешь рейс получить. О, Господи, рейс. Я не знаю уже, как босса просить. Я уже не знаю, как, что с боссом делать, чтобы он дал мне рейс. Он тебе никогда его не даст. Потому что ты смотришь на себя глазами саранчи, и он смотрит на тебя глазами саранчи. Ты саранча. Стань незаменимым в твоем месте, где ты находишься. И потом первая твоя попытка ухода с работы, тебе сразу дадут $5-10 на час экстра. Я свидетель этому. Они с дипломами не получали столько, сколько я без диплома получал. Я говорю серьезно. Я не шучу. Потому что ты сделал себя незаменимым. Ты в глазах... Я в своих глазах был профессионал. И знаете что? Очень скоро, я не шучу, в их глазах я стал профессионал. Я не шучу. Пойдите на мою работу. Прошел больше года, они до сих пор не могут найти мне замену. Не верите? Подойдите там к Паше, к моей жене, подойдите к моей маме. Она вам скажет, она там работает. До сих пор не могут зайти мне замену. Я не говорю о том, что я такой хороший. Я сказал, я таким буду. Я сказал. А кто ты такой? Ну, не саранча точно. Родные мои, научитесь жить на этой земле. Когда вы поймете принципы, по которым живет этот мир, вы станете чемпионами в этом мире. Вы слышите меня? Потому что ты поймешь и ты узнаешь, что все ведомо Духом. Иногда подходишь к боссу, говорит на него, он на тебя глазами саранчи смотрит. Я не шучу. Ты подходишь к нему что-то говорить, смотришь, он уже... И я смотрю, уже все, он готов на выжим. Выжимать можно. Глаза саранчи. Еще доллар выжил, еще пятерку выжил. Родные мои, кем ты видишь себя? Мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же были мы и в глазах их. И подняло все общество вопль. Слушайте внимательно. И плакал народ всю ту ночь. Народ даже не ходил в обетованную землю, не видел исполинов, не видел никаких проблем, не видели ничего. Они просто наслушались всякой ерунды и подняли вопль. Вы слышите меня? Ужас какой-то. Они вообще ничего не знают. Они пришли и их дух поломали. Мы все видели, братья и сестры. Туда ехать нельзя. Вы на ихнем веб-сайте были. Нет, зайдите. Они так нас боятся сейчас. Потому что мы всех грабим. Потому что мы на этот мир не смотрим глазами саранчи. Аминь. Мы на этот мир смотрим глазами завоевателя. И в этом году будет того, чего не было в двух предыдущих годах. Аминь, церковь. Дух. Какой твой дух? И роптали на Моисея и Аарона. Это мы 14 главу читаем сначала, дальше едем. И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израиля, все общество сказало им, о, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей. Представляешь, дух самоубийства уже пришел. Вообще ужас какой-то. Они ничего не видели. Какие-то 10 балбесов сходили туда, принесли кучу сплетней. Они их послушали, и уже дух смерти пришел. Слава Богу, тогда не было, ну, пушек, пистолетов. Так бы точно все общество... отошло в небытие. И смотрите. И умерли мы все в пустыне сей. Для чего Господь ведет нас в землю сию? Чтобы мы пали от меча. И смотрите, как мы иногда умеем пророчествовать в свою собственную жизнь. И смотрите, и тут полилось пророчество. Чтобы мы пали от меча, жены наши и дети наши останутся в добычу врагам. Не лучше ли бы нам возвратиться в Египет? Они еще не видели ничего. Они не знают ничего. Они даже не знают, если эти 10 человек вообще сговорились там и придумали исполинов. Придумали все это. А виноград где-то сперли. Они, не проверившие ничего, не узнавшие ничего, пришел дух смерти, самоубийство. Все, разочарование, депрессия там царила во всем стане. Все. Знаете, что это? Это дьявол. Перед тем, как он хочет уничтожить тебя, он подготавливает твою почву вокруг тебя. Все письма приходят, все вещи об уведомлении приходят к тебе. Твой дух ломается. И потом, а там иногда, знаете, еще, там муха пролетела и все. А такая подготовка была, как будто слонами забросают сейчас. И это дьявол этим занимается, родные мои. Он готовит, он прессует, он придумывает истории, рисует картины. Он изобретатель, это его сфера. Он изобретает сплетни, надувает все. А мы верим, Господи, не лучше ли нам возвратиться в Египет? И сказали друг другу, поставим себе начальника. Ну все, разделение пошло. И вернемся в Египет. И пали Моисей и Аарон на лица свои перед всем собранием общества сынов Израилевых. И Иисус, сын Навин, и Халев, и Ефонин, из осматривавших землю, разодрали одежды свои. И сказали всему обществу, два нормальных мужика было в стане. Даже свои футболки порвали. Ну надо же как-то доказать, что ребята, не слушайте их, нас слушайте. И смотрите, разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израиля: земля, которую мы ходили для осмотра, очень, очень хороша. Два раза. Значит, точно земля хорошая была? Очень-очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Слышите слова победителей? Ни битвы, ничего. Он говорит: мы все это возьмем, все это будет наше, а их мы их съедим. Смотрите, серьезно, я не шучу. Только против Господа не восставайте, не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Иисус Навин голодный был. Защиты у них не стало, а с нами Господь. Не бойтесь их. Вы слышите меня? Я когда я читаю эти стихи, думаю: Господи, подними вот таких людей в наше время. Пусть, я вам честно говорю, они были готовы двое на кулаках уложить всех. Вот такой дух был у этих людей, представляете? Если бы только Моисей дал приказание Иисусу Навину и Халеву всех замочить, они бы пошли и всех уложили. Потом пришли бы месяца через два, сказали: ребята, заселяемся. Я вам честно говорю, лучше пустить двух имеющих дух, чем пустить 12, у которых большая часть не имеет ничего. Они расстроят тех, которые даже имеют дух. Весь Израиль, не зная ничего, всех их дух был сломан, потому что кто-то начал говорить сплетни, начал врать и начал придумывать истории, которых не существует. 24 стих, давайте, сейчас я найду, 20 стих, 14 глава чисел, 20 стих. «И сказал Господь Моисею: прощаю по слову твоему». Ну там Господь их хотел всех уложить, помните, да? Моисеюшка тоже разодрал одежды, сказал: Господи, не дай Господь. И Господь помиловал. Господь помиловал, и смотрите дальше. «Но жив я, и славы Господней полна вся земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз». Представьте, Господь точно помнит, сколько ты раз его искушал? Точно. 10 раз. «И не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я с клятвою обещал отцам их. Все раздражавшие меня не увидят ее». И потом Господь говорит такие слова. Слушайте внимательно. «Но раба моего Халева за то, что в нем был иной дух». В нем был какой дух? Иной. Это значит не изувеченный, не искалеченный. Дух победителя, дух жизни был в нем. И Бог говорит: именно его, именно им я буду пользоваться. Родные мои, даже неверующий человек может взять эту проповедь и по этой проповеди состояться в своей жизни. Иной дух, и он совершенно повиновался мне. Я введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее. Бог говорит: именно этот человек и такие, как он, будут наследовать мои обещания. Родные мои, церковь в последнее время должна встать. И вот сейчас вы можете очень внимательно понимать, какого духа церковь встанет. Слушайте, если у меня наглости было 2,5 года назад вшестером кричать, что вся наша земля, разрываться, орать там на карпете, лежать и говорить: все наше, дьявол вон, мы все захватим, мы все разрушим, все твое, сатана, все, ты потерпишь крах, будут множество семей восстановлено. Прошло 2 года, я уже не могу посчитать, сколько Бог сделал в жизни через эту маленькую группу и через всех вас. Невозможно, посчитать невозможно, сразу говорю. Бог делает. Почему? Потому что Бог ищет людей иного духа. Иного духа. Давайте идем дальше. 1 Царство. Наверное, с этой 17 главы я, наверное, буду проповедовать всю свою жизнь и никогда не закончу. Я с 1 Царство 17 главы про Давидку. Я не знаю, я даже не знаю, если бы не написали вот это, я бы даже не знаю, как бы я проповедовал сейчас. Давидка мне так помогает постоянно, вам серьезно говорю. Он просто моя палочка-выручалочка. И смотрите, Мне так нравится эта история. Первое царство, 17 глава. С 10 стиха. Помните филистимлянина? Сейчас быстренько подготовлю. Я хочу, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Я сейчас вам задал тему, теперь я вам задаю места. Просто сейчас напакую, натрамбую вас, чтобы вышли отсюда и точно знали, что Бог на стороне тех, у которых сильный и непоколебимый дух. Глава 17, 1 царство, 10 стих. «И сказал филистимлянин, сегодня я посрамлю полки израильские. Дайте мне человека, мы сразимся вдвоем». И смотрите, 11 стих, очень интересный, как отреагировал царь Израиля. И Бог сразу определил победителя. 11 стих, 17 глава, 1 царство. «И услышал Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись». Слышите меня? Вот здесь была определена победа, если бы не Давидка. Вы слышите меня? Если бы не Давидка, никогда эти бы люди не победили филистимлянина и филистимскую армию. Аминь? Почему? Потому что весь Израиль стоял 40 дней с духом пораженного. Весь Израиль слушал матерщину на живого Бога и не реагировал никак. Потому что они боялись вместе со своим царьком. Читаем дальше. 16 стих, немножко ниже. «И выступал филистимлянин тот утром и вечером, и выставлял себя 40 дней». 40 дней! Стояли тысячи людей, и ни у одного не было духа победителя. Вы слышите меня, церковь? Ни у одного не было духа, который бы умер, но не дал бы посрамить воинство Бога и имя живого Бога. Не нашлось ни одного. Потом Бог говорит, ладно, Давид, бросай овец, там ребятам помощь надо. Давидка оставил овечек. Ну ладно, убить убьем. И он пошел, он взял батон, и он взял там сыр, там я не знаю, что он, пепси-колу взял. И он пошел к ребятам. И смотрите, и отец ему говорит, Иессей Давиду своему, возьми себе братьев своих Ефу сухих зерен и 10 хлебов, и отнеси скорее в стан к твоим братьям. И читаем дальше. 23 стих, опускаемся ниже, 23 стих, 17 глава. И вот, когда он разговаривал с ним, единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефа, выступает из рядов филистимских и говорит те слова. И вот этот стих мне очень нравится, я уже говорил вам его. И Давид услышал их. Нужно только одному человеку услышать эти слова, и вся ситуация будет решена. Нужно только одной личности, которой не безразлично имя Бога. Он любит его настолько, что Давид умрет под мечом этого Голиафа, но не даст хулить Бога. Я мечтаю о таких людях в церкви. Я мечтаю о таких людях в церкви, которые сдохнут в постах, но не захотят увидеть нацию на коленях перед дьяволом. Которые умрут в своих молитвах в войне, ни за что не сдадутся. Вот такая церковь должна восстать, родные мои. И Бог ищет этих людей. Задай себе вопрос. Ты ли тот человек? И Давид услышал их. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. Давид не понял. Он выходит в ситуацию. Так, Господь на нашей стороне. Тысячи наших ребят стоят. Выходит какой-то один длинный мужик. И гоняет всех. Что за дела? Он не понял. 26 стих. «И сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?» О, Давида задело. Эти ребята уже привыкли 40 дней басни слушать. 40 дней хулилось и поливалось имя Бога. Родные мои, сколько лет будет хулиться и поноситься имя Бога в нашем штате? Сколько лет религия будет править разумами нашей нации? Сколько лет церковь? Кто восстанет? Кто станет и скажет, я не хочу с этим смириться. Я не дам дьяволу хулить мой народ. Я не дам дьяволу из нашей нации только религиозники и преступники. Я с американцами разговариваю. Родные мои, наша статья, вот эта маленькая статейка. Нажмите мое имя и фамилию на английском языке и выйдите на Google, Yahoo. В 30 газетах, опечатано все наше. И 4 из них, где-то 4-5 газет, из них гомосексуалистские газеты. Не верите? Выйдите на Yahoo, Google, наберите мое имя, фамилию, и вы посмотрите, сколько людей нас ненавидят в этом штате. Уже. Потому что мы взяли и правду сказали. Бог, мы любим гомосексуалистов, но не любим гомосексуализм. Мы ненавидим, потому что это хула на Бога, потому что это извращение и поношение самой личности Бога. Только мы эти слова сказали, врагов сколько стало. А тысячные церкви сидят и улыбаются. У вас есть коммент по этому поводу? У одного пастора спрашивают, 3,5 церкви. I have no comment. К другому подходит, а у вас есть коммент по этой статье? Вот по этой. I have no comment. И сидят и смотрят, как хулится имя Бога. А мы здесь Гидеон и его 300. Орем. Ну ладно. Родные, мы должны стать теми, о ком мы читаем и кем и что мы проповедуем. Мы должны именно стать ими. Не знаю, у меня, наверное, вот просто смешно. Вот знаете, видите, вот страничка уже держится на... Вот, видите, да? Она держится просто... И, честно сказать, я, если возьму вот эти две странички, я могу с них проповедовать, ну, где-то, ну, месяца 3. Мне вот этой Библии хватит, чтобы вам все мозги промыть. Это маленькой странички. Родные мои, мы должны с вами понять, кто есть церковь. Для чего рождена Богом церковь? Сидеть, греть стулья? Петь песни? Приветы передавать? Опять я не туда. Возвращаемся назад к Давидке. Церковь рождена, чтобы разрушить дело дьявола и установить Царство Божье на этой земле. Чтобы каждая крыса в этом штате знала эту церковь и Бога, который живет здесь. О, мы не знаем, мы такого христианства не понимаем. Приготовься, мы идем. Мы только начинаем. Ничего, скоро драться научимся. Хорошо. Духовно. И услышал Елиав, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елиав на Давида и сказал, зачем ты сюда приперся? Зачем ты сюда пришел? Че ты вообще тут делаешь, малявка? Иди паси овец. Но эти куча вот этих братанов не знали, что именно эта малявка имеет дух, который не имело все воинство Израиля и вместе с царьком своим вместе взятым. Вот это один маленький шкет. Твой возраст не имеет значения. То, что ты женщина, не имеет значения. То, что внутри тебя, имеет значение. О, воздайте славу Богу, что вы? Здесь можно, здесь не отлучат. Аллилуйя. Зачем ты сюда пришел и на кого ты оставил немногих тех овец в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел подсмотреть на сражение. Ты пришел понаблюдать, как тут ребята воюют. Он даже не знал, что Давид пришел научить их, как воевать. Научить, как этих лоботрясов, лентяев, научить их воевать. Которые сидят, кушают 40 дней и смотрят, как хулится имя Бога. Ой, это к нашему времени относится очень серьезно, я вам серьезно говорю. К нашему времени это, наверное, относится, как никакая другая книга, вот это относится к нашему времени. И мы думаем, что мы на войне. Ну да, мы на войне. Дьявол творит, что хочет. И смотрите на дух Давида. 29 стих. После того, как его старший брат его обломил. Смотрите, 29 стих. «И сказал Давид, что же я сделал? Не слова ли это? И отвернулся от него к другому и говорил те же слова, и отвечал ему народ по-прежнему. И услышали слова, которые говорил Давид, и пересказали Саулу, и тот призвал его». И смотрите слова Давида, здесь ключ, слушайте, церковь. «И сказал Давид Саулу, пусть никто не падает духом». Давид сразу забил этот гвоздь. Первые его слова с царем, он знал ключ к победе. Пусть никто не падает духом, потому что Давид знал, что Голиаф уничтожил у всех у вас дух. Вы бы его толпой бы уже закусали давно, даже если у вас мечей нет. Давидка пошел с какой-то палкой и с камушком. Читаем дальше. Я бы в этой истории сидел бы и сидел. Пусть не падает из-за него, не падает духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином. И сказал Саул Давиду. О, начинается опять. Ты не можешь идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним. Ибо ты еще юноша, а он воин от юности. Опять. Превозношение своих врагов. Перестань превозносить врага. Он поражен 2000 лет назад, и он нелегально занимает эту территорию. И мы его, мы даже не ограбим, мы заберем свое. Мы должны это понять, церковь. Все это наше. И Бог ищет кого-то, кому все это дать. И я тот, который хочет это взять. Твой дух – это то, что отличает тебя от рядом сидящего с тобой. Твой дух – не твое тело, не твоя прическа, не макияж, не твои штаны и не туфли. Твой дух отличает тебя от сидящего с тобой. Иногда смотришь на женщин. Джойс Майер, Кэтрин Кульман и другие-другие. Есфирь в Библии. Читаем женщины, которые не хотели смириться. Амин. Мужики засюсюкались. Сопли им вытирают. Женщина встает и говорит, я не дам. Я не дам, чтобы это произошло. Входит под смертным приговором к царю и получает милость. Потому что ее дух был сильный. И она не так хотела, о, я не знаю, мне так классно с царьком. Только-только стала царицей и уже тут начинает дух матриархата. Я пойду, я ему расскажу, где раки зимой. Она сказала, не могу я идти. Потому что царь сказал, кто зайдет, дух матриархата не любил того царя. Но под угрозой смерти она вошла, и знаете что? Одна женщина спасла всех евреев. И по сей день все евреи празднуют этот праздник как святыню. Вы слышите меня? Как святыню этот праздник. Читаем дальше. Вам интересно, вы получаете что-то, церковь? Я буду заканчивать. Ой, у меня еще столько много. Ну ладно. И сказал Давид Саулу, раб твой пас овцу отца своего. Но когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стана, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал, и спас его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы, и поражал его, и умерщвлял его. И льва, и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что и с ними. Потому что, как он поносит воинство Бога живого? И сказал Давид, Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду, иди, и да будет Господь с тобою. Саул посмотрел на сердце этого юноши, и он не мог ничего ему сделать, он не мог противостоять. Он видит, что этого парня остановить невозможно. Представляете, царь, У него только можно было в 20 лет быть записанным в армии. Вы знаете правила Израиля. Приходит маленький юноша. История говорит, что ему было где-то 15 или 16. Точно никто не знает, но в пределах 15-16 лет. Приходит 15-16-летний парень и приводит победу на весь Израиль. Двигаемся дальше, церковь. Два коротеньких еще слова. Два коротеньких места. Иисус Навин 2.11. Иисус Навин 2.11. Смотрите, когда рассказывает Иисусу Навину о том, когда они услышали, что идет Израиль, что происходит с врагом. Смотрите, что происходит с врагом. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас. Знаете, что Бог делает, когда ты идешь и захватываешь? Когда у тебя есть дух, он лишает духа всех твоих врагов. Вы слышите меня? Он лишает духа всех твоих врагов. И когда ты идешь, ты просто забираешь все. Я помню, как старшеклассники. Помните старшеклассников? Все помнят старшеклассников? Ох, эти старшеклассники. Ты во втором, в третьем, он в шестом. О, какой огромный мужик. Приходит. Посмотрел на тебя. Промокашка. Сидишь. Пенал сюда. Что? Пенал. Да мне мама только купила. Я какая мама? Пенал. И ты сам пенал ему отдаешь. Знаешь что? Потому что у тебя нет духа, а у него есть дух. Если бы ты встал, я тебя убью. И этим пеналом, как впеналил ему. Родные мои, я был таким маленьким мальчиком. У меня не было старшего брата, и мне некому было плакаться. Я обычно бил где пониже и покруче. Сразу начинались приседания, и я понял, что пенал я не отдам. Потому что мне его мама купила. И я потом понял, вон оно что. Я понял, где болит, и я начал работать. Потом самым сильным в своем классе стал, а потом самым сильным в своей школе. Серьезно. Хотя был на голову ниже всех. Твой дух, родные мои, дух твой. Ты духом все берешь, а не своими словами. Духом. Одним взглядом ты делаешь много больше, чем своими мышцами. Ты слышишь меня? Одним своим взглядом ты можешь сделать намного больше, чем своими мышцами, своей силой или своим дипломом. Дух, родные мои, я говорю сейчас о духе твоем. Когда мы услышали об этом, еще раз, Иисус Навин 2.11. Ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа. Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Читаем еще одно место. Иисус Навин 5.11, немножко ниже. Иисус Навин 5.1. Когда все цари аморейские, которые жили по эту сторону Иордана, к морю, и все цари хананейские, которые при море услышали, что Господь иссушил воды Иордана перед сынами Израилевыми, доколе они переходили, тогда ослабело сердце их, и не стало уже в них духа против сынов Израилевых. Не стало! Бог приходит и лишает тебя духа. Помните Гидеона? Гидеона, помните? Когда Гидеон еще сомневался, ну, любой бы засомневался, ты и 30 мужиков, у которых даже мечей нет, с лампами и с кувшинчиками, почитайте, там даже драться нечем было. Бог говорит, ладно, они сами друг друга перережут. Серьезно, они сами друг друга перерезали. Гидеон стоял, они там друг друга. Серьезно, нет, почитайте Гидеона, 6 глава. Ой, да, судей, там, 6, 9 глава. Почитайте, что Гидеон делал. Гидеона даже не было меча. Бог говорит, ладно, не будете резать. Я так сделаю, что они сами друг друга перережут. Родные мои, но у Гидеона был дух. И знаете, что Бог сделал? Он говорит, приди к стану со своим слугой. Помните это место? И послушай, что враги говорят о тебе. Он спускается. Видел я сон, и вот катится жерновное колесо, и как бы бухнуло в наши шатры, и развалились наши шатры. Точно Господь с Гидеоном. Гидеон, а они все... Что Бог делал? одним маленьким сном он убил дух одних и поднял дух других. Войны еще не было, а победитель церковь уже был определен. Победитель уже был определен. Там их было как песку на берегу морском. Там даже числа не написано в Библии. Везде число пишется, а в этом моменте не пишется. А Гидеона было, Гидеона 300. 301. Ну какие ребята были. Ух. Хорошо, идем к царствам. Последнее место мы читаем. И будем заканчивать. Четвертое царство, вторая глава, 9 стих. Ох, как мне нравится эта история Елисея и Илии. Скажите, это просто конфетка вам на закуску. Из царства, вторая глава, с 9 стиха. Смотрите, когда они перешли, Илия сказал Елисею, проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей, дух, слушайте внимательно, дух, который на тебе, пусть будет на мне, вдвойне. Вы слышите меня, церковь? Что просил Елисей? Он не просил колесницу, мантию, корону. Посох. Он не просил лычку. Он говорит «Дух». И там написано с маленькой буквы. Именно «Дух его», «Дух Илии». «Дух Илии». Он говорит «Пусть Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». О, Бог мой! И он попал в десятку. Потому что, поверьте, Елисей точно знал, ходя с Ильей, что нужно просить. Представляете? Он не попросил у него денег. Не попросил даже мудрости, как Соломон. Соломон со своей мудростью. Штука девчат, куча оргий, всякая ерунда. Самый мудрый мужик на свете. Стал сатанистом. Он стал поклоняться дьяволу, Соломон, со всей своей мудростью. А вы знаете что? А Елисей попросил того, что действительно нужно тебе. Дух. Чтобы быть завоевателем, чтобы иметь силу Божью, чтобы никто никогда не сказал тебе, кто ты. И потом идет Елисей, и там куча деток кричат, лисый, лисый, помните? Плешивый, плешивый. Елисей ворачивается. Медведь схавал их всех. Помните, а? Алло? Помните? Не помните? Почитайте. Я не хочу сейчас читать, время исходит. Плешивый, плешивый. Куча деток играется. Ну, пожалей деток. Елисей никому не давал называть его плешивым. Он в своих собственных глазах был волосатый. Я кто? Какой? И медведь вышел. Картина неприятная, но о чем это говорит? Это говорит о том, что этот человек никому не дал надругаться над помазанником и над помазанием. Амин? Никогда. И он сказал, трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так. А если не увидишь, не будет. И вы помните историю. Он увидел, и так и было. Он получил двойное помазание, двойную порцию. Чтобы дьяволу остановить тебя, запомните. Тебя не нужно грабить, не нужно давать тебе болезни. Не нужно давать тебе никакие раны, никакое расстройство. Все, что ему нужно сделать, это поразить твой дух. Сделать тебя в твоих собственных глазах, как саранча, чтобы ты никогда не поднялся и ничего в своей жизни не достигнул. Так вот, родные мои, просите у Бога исцеленный и сильный дух. Давайте мы встанем.